13. Грант еще не кончил завтракать, как появился Тед, чисто вымытый, сверкающий. Так и душа его была полна смятения. И Гранту пришлось долго убеждать его, вытаскивая из покаянного настроения. «Не могу отделаться от чувства, что бросил вас, мистер Грант», прежде чем он снова стал годен к чему-нибудь дельному. Тед ободрился, только когда узнал, что на этот день имели совершенно определенные планы. «Вы хотите сказать, что говорили про мытье окон всерьез? А я подумал, что это, ну, как бы образное выражение, что ли. Знаете, вроде, если надо будет, стану продавать спички, чтобы заработать на хлеб. А зачем мне идти мыть окна Ллойда? Потому что это единственный честный путь попасть внутрь дома». Мои коллеги могут утверждать, что мы не имеем права читать показания газового счетчика или проверять электричество или телефон. Но они не могут отрицать, что вы мойщик окон и занимаетесь своей профессиональной работой. Ричардс, ваш босс на сегодня, говорит, что Ллойд почти каждый день выходит около 11. Пойдете туда, когда Ллойда не будет дома. Ричард тоже будет с вами и тоже, конечно, будет работать, так что... Он представит вас как своего помощника, который учится ремеслу. Тогда вас примут без подозрений и оставят одного. Так, меня оставили одного и... На письменном столе в большой комнате, которая занимает почти весь второй этаж, лежит книга записей гостей. Большая, очень дорогая штука в красной кожаной обложке. Стол этот, стол номер один, я хочу сказать, что он не запирается, стоит как раз у среднего окна. — Ну? Я хочу узнать, с кем у Ллойда были назначены встречи 3 и 4 марта. — Вы думаете, может, он ехал этим поездом, а? — Во всяком случае, я хочу быть уверен, что его там не было. Если я буду знать, с кем у него были назначены встречи, я очень легко смогу выяснить, состоялись они или нет. — Окей, это совсем просто. Я уже не дождусь этого мытья окон. Я всегда задумывался над тем, что буду делать, когда стану слишком старым, чтобы летать. Может, погляжу и займусь оконным ремеслом, не говоря о том, чтобы поглядеть в чьи-нибудь окна. Он ушел, веселый, явно позабывший о том, что полчаса назад настроение у него было ниже, чем брюхо червяка. А Грант стал рыться в памяти, ища, нет ли у него с Ллойдом каких-нибудь общих знакомых. Тут он вспомнил, что еще не звонил Марти Халлард сообщить, что вернулся в город. Пожалуй, было немножко рано. Это грозило нарушить утренний сон Марты, но Грант решил рискнуть. «О, нет!» — прозвучал голос Марты. «Ты не разбудил меня. Я уже наполовину съела завтрак, получила ежедневную дозу новостей. Каждый день я клянусь, что никогда больше не буду читать утренние газеты. И каждое утро эти приносящие один в ряд штуки лежат тут и ждут, чтобы их открыли, и я их открываю. Это нарушает у меня выделение желудочного сока, заставляет затвердевать сосуды, а мое лицо опадает с глухим стуком в 5 минут, разрушая плоды трудов. Айши ценой в 5 гиней. Я должна получать свою ежедневную порцию яда. Ну, как ты, дорогой, поправился?» Марта выслушала ответ Гранта, не прерывая его. Одной из самых очаровательных черт характера Марты была ее способность слушать. У большинства приятельниц Гранта молчание означало лишь то, что они готовят следующий монолог, только ждут удобный момент, чтобы произнести его. «Приходи сегодня к ужину. Я буду одна», — сказала Марта, выслушав рассказ про клюн и про выздоровление. «Давай в начале следующей недели, если ты не против. Как идет пьеса?» «Знаешь, дорогой, она шла бы гораздо лучше, если бы Ронни время от времени отходил в глубину сцены и говорил, обращаясь ко мне, а не к зрителям. Он заявляет, что это подчеркивает отличие персонажа от штампа, все время торчит перед рампой и утверждает, что так заставляет первые ряды пересчитывать его ресницы, но я-то сама думаю, что это просто отрыжка его работы в мюзик-холле». Они немного пообсуждали Ронни и спектакль. Потом Грант спросил: «Кстати, ты знаешь Херона Ллойда?» «Робиста? Нет, сказать, что знаю, не могу, но я так понимаю, что он же любит выламываться так, как и Ронни». «Как это?» «Рори, сын моего брата, до безумия хотел поехать в экспедицию в Аравию, хотя это как можно мечтать уехать в экспедицию в Аравию я представить себе не могу. В общем, Рори очень хотелось отправиться с Хероном Ллойдом, но оказалось, что Ллойд берет только арабов. Рори, милый мальчик, говорит, что Ллойд настолько арабизировался, что стал большим роялистом, чем сам король. Но сама я думаю, что он, будучи пошлым созданием, мошенником и бродягой, просто страдает той же болезнью, что и Ронни, и хочет для себя всю сцену. — А что Рори делает сейчас? — спросил Грант, ускользая от обсуждения Херона Ллойда. — О, он в Аравии. Другой археолог взял его с собой. Кинси Хьюит. О, Рори не позволит, чтобы ему дали отставку из-за чего-то мелкого снобизма. Ты можешь во вторник поужинать? — Да, во вторник он может. Ко вторнику он уже будет снова на работе, и дело Билла Кенрика, который приехал в Англию, заболев Аравией и умер под именем Чарльза Мартина в поезде, шедшем в Шотландию, придется оставить. У Гранта еще оставалось только один или два дня. Он вышел постричься и поразмыслить в гипнотически расслабляющей атмосфере парикмахерской над тем, что же они еще не сделали. Тед Каллен завтракал сегодня с своим боссом. «Ричардс ничего не хочет брать за услугу», — сказал Грант Теду. «Так что поведите его куда-нибудь и накормите самым потрясающим ленчем, а я заплачу». «Конечно, поведу и с радостью», — ответил Тед. «Но будь я проклят, если позволю вам платить. Билли Кенрик был мой приятель, а не ваш». Так что Грант сидел и дышал теплым, пропитанным разными запахами воздухом парикмахерской, напоминавшим наполовину дешевый ресторан, наполовину больницу. Пытался придумать что-нибудь, что может им все-таки найти чемоданы Билла и Кенрика. Но его опередил вернувшийся Тед. — Почему бы, — предложил Тед, — нам не дать траурное извещение для этой девушки? — Какой девушки? — Той, у которой его багаж. Ей нечего пугаться, если только она не поживилась его вещичками, боится, что это вылезет наружу. Но Билл никогда не выбирает. Не выбирал такую. Почему бы нам не написать крупными буквами «Билл Кенрик», чтобы привлечь внимание, понимаете? А потом просто. Все, кто его знает, позвоните по номеру такому-то. Ну, что, вы не против? Грант был вовсе не против. Посмотрел он на листок бумаги, который Тед выуживал из своего кармана. Вы нашли книгу? Ну да, мне надо было так нагнуться, чтобы взять ее. Похоже, этот тип дома ничего не делает. Его книга — скучнейший список свиданий за стенами тюрьмы. Ничего, что потребовало бы горденью в петлицу от начала до конца, и ничего полезного для нас. Ничего. Похоже, он был все время занят. Написать мне это объявление в газеты или нет? Да, пишите. Бумага на письменном столе. Какие газеты мы пошлем? Напишите штук 6, а потом решим. Грант посмотрел сделанную детским почерком Теда копию записи из книги Ллойда. Записи от 3 и 4 марта. И когда он читал их, к нему вернулось ощущение полной абсурдности его подозрений. Что он вообразил? Неужели его мозг все еще слишком впечатлительный мозг больного человека? С чего он решил, что Ллойд мог совершить убийство? Потому что именно об этом он думал, не так ли? Что каким-то образом, о котором они даже не догадываются, Ллойд повинен в смерти Билла Кенрика. Грант смотрел на эти записи, которые могли многое разрешить, и думал, что если даже доказать, что Ллойд не явился на назначенной встрече, чистой фантастикой будет углядеть в этом что-нибудь, чему нельзя найти простое объяснение. Ни здоровья или изменения намерений. Вечером 3 марта Ллойд должен был присутствовать на обеде общества пионеров Нормандии 7:15, так гласила запись. В 9:30 следующего утра на Бритлейн 5 должна была явиться киногруппа из Pathé Magazine и снимать его, Ллойда, для их очередного номера из серии «Знаменитости у себя дома». Судя по всему, у Херона Ллойда были более важные дела, чем заниматься никому неизвестным летчиком, который утверждал, что видел развалины в аравийских песках. — Но он спросил, на чем? — напомнил Гранту его внутренний голос. — Ну да, спросил. Хорошенькое будет дело, если человека станут подозревать, если судить, или даже вынесут обвинительный приговор за каждое незначительное замечание. Комиссар однажды сказал ему: «У вас есть самое бесценное качество, необходимое для этой работы. Это ваше чутье. Но не позволяйте ему оседлать себя, Грант. Не позволяйте вашему воображению одерживать верх. Пусть оно останется вашим слугой». Кажется, существовала опасность, что он позволил своему чутью сильно забежать вперед. Надо взять себя в руки. Он вернется к тому месту, где он был до встречи с Ллойдом. Назад, Биллу Кенрику. Назад от разыгравшегося воображения к фактам. Жестоким, голым, бескомпромиссным фактам. Грант поглядел на Теда, низко склонившегося над бумагой и водившего носом, следом за движущимся по листу пером. Точно так же, как терьер следит за бегущим по полу пауком. «А как ваша девушка из молочного бара?» «О, отлично, отлично», — рассеянно проговорил Тед, не поднимая глаз от своего занятия. «Пойдете куда-нибудь еще?» «Угу. Встречаемся сегодня вечером». «Думаете, она годится в постоянные?» «Может быть», — ответил Тед, и, сообразив, что такой интерес со стороны Гранта необычен, поднял голову и спросил: «А что?» «Я собираюсь покинуть вас на 1-2 дня, и мне бы хотелось быть уверенным, что вы не скучаете и не чувствуете себя брошенным». «О, нет, со мной все будет all right. Вам и правда надо передохнуть и заняться своими делами. В конце концов, все это не ваши заботы. Вы и так слишком многое сделали». «Это не передышка. Я хочу слетать и повидать родственников Чарльза Мартина». «Родственников?» «Да, его семью. Они живут совсем близко от Марселя». Лицо Теда, на минуту омрачившееся, опять оживилось. «А что вы рассчитываете узнать у них?» «Да ничего не рассчитываю. Просто начинаю с другого конца. Мы уткнулись в стену, всюду, где речь идет о Билли Кенрике, если только его гипотетическая подружка не откликнется на это объявление. Это будет не раньше, чем через 2 дня. Так что теперь попробуем со стороны Чарльза Мартина и посмотрим, что получится». «Отлично. А как насчет того, чтобы я отправился с вами?» «Думаю, не надо, Тед. Лучше оставайтесь здесь и поддерживайте связь с прессой. Проследите, чтобы все было отправлено, и собирайте ответы». «Вы босс», — сказал Тед, подчиняясь неизбежному. «Но мне правда же хотелось посмотреть на Марсель. Он нисколько не похож на тот, каким вы себе его представляете», — улыбнулся Грант. «Откуда вы знаете, как я себе его представляю?» «Могу вообразить». «Ну, ладно. Предположим, я могу посидеть на табурете и поглядеть на Дафну. Что за смешные имена у девушек в этой глухомане? Еще забавно. Я могу пересчитать, сколько раз здесь люди говорили «спасибо», оказывая услугу другому». «Если вы ищете примеры странности, вы найдете их столько же на мостовой Лейчестер-сквер, сколько на Каннебьер. Может быть. Но мне нравится моя собственная странность. Со-ла-ла в ней». «А что, у Дафны есть о-ла-ла?» «Нет, Дафна очень ла-ди-да. У меня ужасное подозрение, что она носит шерстяные штанишки». «В апреле в молочном баре на Лейчестер-сквер они очень кстати. Похоже, она славная девушка». «О-о-о! Она отличная девушка. Только не оставайтесь там долго. А то волк во мне взвоет слишком сильно. Я прыгну в первый же самолет и прилечу к вам в Марсель. Когда вы думаете лететь?» «Завтра утром, если будет место. Подвиньтесь, пожалуйста. Пустите меня к телефону. Если я попаду на ранний рейс, и там мне повезет, я смогу вернуться на следующий день или самое позднее — в пятницу. Как вам, Ричардс?» «О, Мы стали большими приятелями, но я слегка разочарован. Чем же? Возможностями этого ремесла. Что, плохо оплачивается? Наверное, монетой-то оплачивается неплохо, но в другом смысле... Нет, честное слово, все, что можно увидеть снаружи, это собственное отражение в стекле. Хотите, верьте, хотите, нет. А в какие газеты вы хотите, чтобы я послал эти штуки? Грант продиктовал Теду название 6 газет, у которых был самый большой тираж, и, дав свое благословение, отправил его проводить время до их следующей встречи, как ему заблагорассудится. И все-таки мне очень бы хотелось полететь с вами, — повторил Тед еще раз, уходя, и Грант подумал, что воспринимать юг Франции как один большой кабак столь же абсурдно, как видеть в нем только заросли мимозы. А он относился к югу Франции именно так. «Франция!» — воскликнула миссис Тинкер. «Но вы же только что вернулись из-за границы. Шотландии, может быть, и за границей. Но юг Франции — просто продолжение Англии. Очень разорительное продолжение, как я слышала. Погубительное. А когда вы собираетесь обратно? Я купила у Кара для вас симпатичного цыпленка. Послезавтра, надеюсь». Самое позднее в пятницу. О, тогда он подождет. Может быть, разбудить вас завтра пораньше? Наверное, я уеду до вашего прихода. Так что можете завтра прийти попозже. Попозже. Это не понравится Тинкеру. Нет, это ему не понравится. Тогда я лучше зайду по дороге в магазины, а вы последите за собой. И поберегите себя. Нечего жечь свечу с обоих концов. А то, вернувшись, будете выглядеть не лучше, чем когда уезжали в Шотландию в начале отпуска. Надеюсь, все будет хорошо. И правда хорошо, — думал Грант, глядя следующим утром сверху на расстилавшуюся внизу Францию. В это хрустально чистое утро с высоты она выглядела вовсе не как земля, вода и пашни. Она была похожа на творение Фаберже из драгоценных камней, оправленных в лапис-лазурь моря. Неудивительно, что летчики в силу своей профессии видят мир совершенно по-особому. Что такое мир? Его литература, его музыка, его философские теории или его истории для человека, который привык смотреть на него как на безделицу Фаберже? Чем он и является на самом деле. Марсель вблизи отнюдь не напоминал изделия ювелира. Это был обычный, шумный, многоголосый город, наполненный нетерпеливыми гудками такси и запахом несвежего кофе. Этот истинный французский запах преследует вас. Он живет во французских домах, он преследует вас. Как призрак 10 миллионов кофеварок. Однако село солнце, полосатые тенты слегка похлопывали под прилетевшим со Средиземного моря бризом, а мимоза демонстрировала огромные массы своей бледно-желтой роскоши. Грант подумал, что как пара к картине, изображающей серо-багровый Лондон, это выглядит превосходно. Если он когда-нибудь разбогатеет, он закажет одному из лучших в мире художников написать для него 2 картины. «Игру светотени Лондона» и «Яркий земной блеск Марселя», или, может быть, 2 разным художникам. Вряд ли человек, который сможет передать вид Лондона в серый апрельский день, сумеет изобразить на холсте дух весеннего полдня в Марселе. Грант прекратил раздумывать о художниках, и Марсель уже не казался ему ярко-зеленым, когда он обнаружил, что семья Мартин неделю назад уехала из пригорода в неизвестном направлении, то есть неизвестным соседям. К тому моменту, когда с помощью местных властей Грант выяснил, что неизвестное направление означало просто-напросто Тулон, значительная часть драгоценного времени была потрачена. Еще больше времени пришлось потратить на путешествие в Тулон и поиски Мартина среди несметного числа его жителей. Но в конце концов он нашел их и выслушал то немногое, что они могли сказать. «Чарльз был скверным мальчишкой», — сказали они, вложив в эти слова весь антагонизм, испытываемый французами к тому, кто отступается от верховного божества французского пантеона, от Синги. Чарльз всегда был своевольным, упрямым, и преступление с преступлений по французским понятиям ленивым. Он уехал 5 лет назад. Приключился небольшой скандал с девушкой. Нет-нет, он только кольнул ее и не удосужился ни разу написать им. Они ничего не знали о нем все это время. Только 3 года назад один приятель наткнулся на него в Порт-Саиде. Этот приятель говорил, что Чарльз занимался какой-то торговлей камнями для мостовых, развозя их на подержанных автомобилях. Скупал обломки, немного обтесывал их и продавал. Он был очень хорошим механиком и мог бы добиться успеха в делах, стать хозяином гаража, и у него были бы работники, если бы он не был таким ленивым. Ленивым до мозга костей. Это была исключительная лень. Лень как болезнь. Они больше ничего не слышали о нем, пока их не просили опознать его тело. Грант спросил, нет ли у них фотографии Чарльза. Да, есть несколько, но они, конечно, сделаны, когда Чарльз был гораздо моложе. Они показали Гранту фотографии, и он понял, почему мертвый Билл Кендрик мало отличался от того Шарля Мартина, которого помнили его родные. Когда индивидуальность, которую придает жизнь, гасло. Один худой молодой брюнет с яркими бровями, впалыми щеками и прямыми волосами, оказывался очень похож на другого, такого же молодого человека. У них даже могли быть глаза разного цвета. Родители получили извещение, которое гласило: «Ваш сын умер в результате несчастного случая. Пожалуйста, опознайте его тело и займитесь похоронами». Родным, которых постигла тяжелая утрата, отдают документы и вещи умершего сына и просят подтвердить, что владелец всего этого их сын. В их головах не возникает никаких вопросов. Они принимают все, что видят, а видят они то, что ожидают увидеть. Им не придет на ум спросить, а у этого человека глаза голубые или карие. Как и следовало ожидать, вопросы в конце концов начали задавать Грант. Почему он интересуется Чарльзом? Не оставил ли Чарльз какие-нибудь деньги? Может быть, Грант ищет законных наследников? Нет, Грант обещал навести справки о Чарльзе по поручению одного приятеля, с которым Чарльз был знаком, когда они оба работали на берегу Персидского залива. Нет-нет, он не знает, что было нужно этому приятелю. Он понял так, что речь шла о будущем партнерстве. Семья Мартин высказала мнение, что приятелю повезло. Они угостили Гранта арманьяком, кофе с маленькими печеницами, покрытыми сахарной глазурью. Пригласили приходить еще, когда он опять окажется в Тулоне. На пороге, уходя, он спросил, нет ли у них каких-нибудь бумаг их сына. «Только личные», — ответили они, — «его письма». Спросить официально они не подумали. Несомненно, все это еще в марсельской полиции, которая первая связалась с ними, когда случилось несчастье. Так что еще какое-то время ушло на установление дружеских отношений с марсельскими властями. Но на этот раз Грант не тратил сил на сугубо неофициальные методы. Он предъявил свои документы и попросил, чтобы ему одолжили бумаги Мартина. Грант выпил предложенный ему Сайгор и написал расписку. А потом успел на самолет, который во второй половине дня в пятницу улетал в Лондон. У него оставалось еще 2 дня. Точнее, 1 день и воскресенье. Когда он летел обратно, Франция по-прежнему выглядела как драгоценность, вышедшая из-под рук ювелира. А вот Британия, оказалось, вообще исчезла. Знакомые контуры западноевропейского побережья, а за ними ничего, кроме океана дымки. Карта Земли выглядела очень странно и неполно без привычных очертаний этого столь обособленного острова. Предположим, этого острова никогда не было. Насколько иначе развивалась бы мировая история? О, это была захватывающая мысль. Чисто Испанская Америка, например. Французская Индия. Индия без цветного барьера. С таким смешением рас, что страна потеряла свою индивидуальность. Голландская Южная Африка под властью фанатичной церкви. Австралия, голландцы из Южной Африки или испанцы из Америки. Это несущественно, — решил Грант, — поскольку любая нация в ряду поколений стала бы высокой, стройной, сильной, упрямой, произносящей слова протяжно и в нос, скептичной и не поддающейся уничтожению. Они нырнули в океан облаков, а, выйдя из него, увидели Британию. Очень земное, слякотное, будничное место, чтобы изменить историю мира. Постоянная морось пропитала землю и воздух. Лондон выглядел, как акварель в серых тонах, на которую нанесены пятна масляной киновари, там, где насквозь промокшие автобусы мелькали в тумане. В отделе дактилоскопии горели все лампы, хотя вечер еще не наступил. И Картрайт сидел в той же позе, в какой Грант его последний раз видел, в какой он его и всегда видел. Выпитая до половины чашка остывшего чая стояла у его локтя, а на блюдце было полно сигаретных окурков. — Могу я быть вам чем-нибудь полезен в этот прекрасный весенний день? — спросил Картрайт. — Можете. Мне бы очень хотелось узнать одну вещь. Вы когда-нибудь допиваете чашку до конца? Картрайт задумался. — Если по-честному, не знаю. Берил обычно забирает ее и наливает свежего. — Еще какое-нибудь дело? Или это просто светский визит? — Да, еще кое-что. Но в понедельник вы уже будете работать на меня, так что не давайте вашему чувству благотворительности разыграться вовсю. Грант выложил на стол документы Чарльза Мартина. Когда вы сможете проверить это? Это что? Французское удостоверение личности? А зачем вам? А может, это тайна? Просто я в последний раз поставил на лошадь по кличке Чутье. Если выпадет выигрыш, я вам все расскажу, а отпечатки заберу завтра утром. Грант посмотрел на часы и решил, что если у Теда Каллена сегодня свидание с Дафной или с другой особой женского пола, то в настоящий момент он, наверное, принаряжается у себя в номере. Грант покинул Картрайта и пошел искать телефон, по которому можно было поговорить, не боясь, что их подслушивают. «Привет!» — радостно завопил Тед, услышав голос Гранта. «Вы откуда говорите? Вы вернулись?» «Да, я вернулся. Я в Лондоне. Тед, выслушайте. Вы сказали, что никогда не встречали никого, кого бы звали Чарльз Мартин. А может быть, вы знали его под другим именем? Вы не можете вспомнить какого-нибудь дельного механика, очень хорошо разбирающегося в автомашинах, француза, который бы немного походил на Билла. Тед задумался. Да нет, кажется. Не знаю ни одного механика-француза. Знал одного шведа и одного грека, но ни тот, ни другой нисколько не были похожи на Билла. А что? Дело в том, что Мартин работал на Среднем Востоке. И могло так случиться, что Билл взял у него документ еще задолго до того, как приехал в Великобританию. Мартин мог продать их ему. Он был, а может, и жив еще, очень ленив, вероятно, крепко нуждался в деньгах, когда не работал. А поскольку там мало кто беспокоится о своих документах, он мог с легкостью загнать их. Угу. Да, мог. Там чужие документы обычно ценятся больше, чем свои собственные. Легче выкрутиться, понимаете? Но зачем Биллу покупать их? Билл никогда ничем не занимался на стороне. Вот из-за некоторого его сходства с Мартином. Не знаю, во всяком случае, вы сами никогда на Среднем Востоке не сталкивались с кем-нибудь, кто мог бы быть Мартином? Насколько я помню, ни разу. А что вы узнали от Мартинов? Что-нибудь полезное? Боюсь, что нет. Они показали мне фотографии, из которых стало ясно, насколько их сын был похож на Билла, если бы был мертв. Но все это мы уже знали раньше. Плюс еще тот факт, что он уехал работать на восток. Есть отклики на объявление? 5. 5? Да, все от парней, которых зовут Билл Кенрик. Спрашивают, в чем дело? Угадали. И ни слова от кого-нибудь, кто знал бы его. Ни звука. Похоже, из страны Чарльза Мартина тоже ничего. Утонули мы, а? Ну, скажем так, барахтаемся. У нас в активе осталась еще одна вещь. Да. И что это? Время. У нас есть еще 48 часов. О, мистер Грант, вы оптимист. С моей профессией приходится быть оптимистом, — ответил Грант. Однако особого оптимизма он не ощущал. Он ощущал вялость и усталость. Он был на грани того, чтобы пожалеть, что он вообще когда-то что-то слышал о Билле Кенрике. Пожалеть, что он не прошел по поезду в Сконе на 10 секунд позже. Через 10 секунд Йогурт понял бы, что перед ним мертвый человек. Закрыл бы дверь и пошел за помощью. А он, Грант, прошел бы по пустому коридору и вышел бы на платформу, даже не подозревая, что существовал молодой человек по имени Билл Кенрик. Он не узнал бы никогда, что кто-то умер в поезде. Он поехал бы с Томми к холмам, и никакие слова о поющих песках не нарушили бы его отпуск. Он бы мирно наловил рыбу и спокойно закончил бы свой отпуск. Может быть, слишком спокойно? Имея слишком много свободного времени на мысли о самом себе и своем рабском подчинении иррациональному, слишком много времени, которое бы он тратил, следя за собственными мыслительными и духовными чувствами. Нет, конечно же, он не жалел, что услышал о Билле Кенрике. Он в долгу перед Биллом Кенриком до конца своих дней. И он выяснит, что превратило Билла Кенрика в Чарльза Мартина, даже если на это уйдет весь остаток его жизни. Вот только хорошо бы выяснить это, прежде чем его поглотит ожидающая с понедельника жизнь со всем, что она потребует. Грант спросил, как Дафна, и Тед ответил, что, как компаньон женского пола, она обладает огромным преимуществом перед всеми, кого он знал до этого. Она довольствуется очень малым. Если ей дарят букет фиалок, она радуется, как другие девушки-орхидеи. Тед высказал весьма разумную мысль, что она никогда не слышала об орхидеях. И что касается его лично, он отнюдь не намерен знакомить ее с ними. Похоже, она очень домашняя. Берегитесь, Тед, а то она уедет вместе с вами на Средний Восток. — Пока я в полном сознании, этого не будет, — ответил Тед. — Ни одну женщину я с собой на Восток не возьму. Мне не нужно, чтобы какая-нибудь девчонка вертелась вокруг, наводя суету в нашем бунгало. Я хочу сказать, в моем бун... То есть я хочу сказать, что... Он умолк. Разговаривать неожиданно стало трудно, и Грант распрощался с Тедом, пообещав позвонить ему, как только будет что-то новое или в голову придет какая-нибудь идея. Он вышел в мокрый туман, купив вечернюю газету, и сел в такси. Поехал домой. Газета была «Сигнал», и вид привычных заголовков напомнил Гранту завтрак в Скоуне 4 недели назад. Он снова подумал, насколько постоянен набор заголовков. Заседание кабинета, труп блондинки на Мэй-Дувелл, скандал на таможне, ограбление, приезд американского актера, уличное происшествие. Даже заголовок «Крушение самолета в Альпах» звучал достаточно обычно, мог быть расценен как постоянный. Вчера вечером жители высокогорных долин в Шамуни наблюдали пламя, вспыхнувшее на снежном склоне у вершины Монблан. Стиль сигнала тоже был постоянным. Единственное, что ждало Гранта на Тенби-Корт-19, было письмо от Пэта, которое гласило: «Дорогой Алан, говорят, надо оставлять поляну, я думаю, это плешь. Нечего попусту тратить бумагу. Эту мушку я сделал для тебя. Она была еще не готова, когда ты уехал. Может быть, она и не подойдет для ваших английских рек, но все равно пусть она будет у тебя, твой любящий кузен Пэтрик». Этот опус очень ободрил Гранта. И пока он ел свой обед, он обдумывал экономию заглавных букв и полей и разглядывал вложенную в письмо блесну. Она перещеголяла оригинальностью даже то замечательное изделие, которым Пэт снабдил его в Клюни. Грант решил, что опробует ее как-нибудь на Северне, когда рыба будет хватать даже кусок красной резиновой грелки. Так что он с чистым сердцем сможет написать Пэту и доложить, что на мушку Ренкина поймалась крупная рыба. Типично шотландская обособленность, проявившаяся в ваших английских реках, заставила Гранта от души понадеяться, что Лора не будет долго тянуть с отправкой Пэта в английскую школу. Эдкое шотландство, очень концентрированная субстанция. Ее следовало всегда разбавлять. Как ингредиент она восхитительна, но в чистом виде отвратительна, как аммиак. Грант приколол блесну к календарю у себя на письменном столе, чтобы и шотландская ортодоксальность заставляла его все время улыбаться. А теплая привязанность маленького кузена грела бы его душу, и облачился, наконец, в пижаму и халат. Существовало все же одно утешение в том, что он в городе, вместо чтобы еще пребывать в деревне. Это было возможно надеть халат, положить ноги на каминную решетку, при этом будучи совершенно уверенным, что никакой телефонный звонок из Уайт-Холла 12-12 не потревожит его покой. Он удобно устроился, задрав ноги, но не прошло и 20 минут, как последовал звонок из Уайт-Холла 12-12. Это был Картрайт. — Я понял так, что вы сказали, что поставили на чутье, — спросил он. — Да, а что? — Я ничего об этом не знаю. Но сдается мне, что ваша лошадка выиграла, — заявил Картрайт. А потом добавил шелковистым и гладким, как у радиотети, голосом: — Спокойной ночи, сэр, — и повесил трубку. — Эй! — крикнул Грант, несколько раз стукнул по рычагу. — Эй! Но Картрайт уже отсоединился, и было бесполезно пытаться связаться с ним сегодня вечером. Это дружеское подразнивание было напоминанием Картрайта о себе. Сдой, которую он брал за то, что делал иногда кое-какую дополнительную работу. Грант вернулся к своему раньону, но не мог больше сосредоточить внимание на действиях его персонажа, этого строгого законника, судьи Генри Дж. Блейка. Раньон А.Д. 1884-1946 годы. Американский писатель-юморист, давший в своих сочинениях уникальные гротескные портреты людей нью-йоркского преступного мира. Широко пользовался сленгом, чтобы добавить юмора и красок описанию различных ситуаций. Черт бы побрал этого Картрайта и его шуточки! Теперь ему придется первым делом отправиться утром в Ярд. Однако утром он даже и не вспомнил о Картрайте. В 8 утра Картрайт стал одним из необъятного океана эпизодов, которые, оставаясь незамеченными, переносят нас из одного дня в другой, как массы планктона. Утро началось, как обычно, с позвякивания посуды и голоса миссис Тинкер, ставившей на стол поднос с утренним чаем. Это была как бы подготовка к длинным 4 минутам, в течение которых Грант позволял себе лежать, еще не окончательно проснувшись, и ждать, пока чай немного остынет. Так что голос миссис Тинкер достигал его слуха, как бы пройдя по длинному тоннелю, который вел к жизни и дневному свету, но можно было немного подождать и не входить в него. — Вы только послушайте, — говорил голос миссис Тинкер, адресуя это замечание монотонному шуму дождя. — Чистое наказание! Льет, как из ведра, небеса разверзлись, ну, прямо Ниагара. Вроде бы они там нашли Шангри-Ла, я и сама. В такое-то утро не отказалась бы оказаться в Шангри-Ла. В полуспящем мозгу у Гранта это слово колыхнулось, как водоросль в тихой воде. Шангри-Ла. Очень усыпляюще, очень одурманивающе. Какой-то город из кинофильма, из романа, какой-то нетронутый рай, отгороженный от мира. Если верить сегодняшней газете, там вообще не знают, что такое дождь. — Где? — проговорил Грант. — Так что? — Чтобы показать, что он не спит. — В Аравии, кажется, так? Он услышал, как закрылась дверь, и, оставив реальность на поверхности, опять нырнул в глубину, чтобы насладиться этими 4 минутами. — Аравия, Аравия, еще один дурман. Они нашли Шангри-Ла в Аравии. Они... Аравия! В вихре взметнувшихся одеял он вылетел на поверхность и схватил газеты. Игбалыди. Но первой у него в руках оказалась Кларион, потому что заголовки именно Кларион составляли ежедневную порцию чтения миссис Тинкер. Гранту не пришлось искать. Все было тут, на первой странице. После Криппина это был лучший материал для первой страницы. Такой только могла пожелать любая газета. Шангри-Ла действительно существует. Сенсационное открытие, историческая находка в Аравии. Грант бегло просмотрел истерически взволнованную заметку и, отбросив Кларион, взялся за более надежную Morning News. Но тон Morning News был почти таким же возбужденным, как и Кларион. «Великая находка Кинси Хьюэта», — заявляла Morning News. «Потрясающие новости из Аравии! Мы с большой гордостью публикуем собственное сообщение Поля Кинси Хьюэта», — говорил с Morning News. «Как увидят наши читатели, его открытие было подтверждено 3 самолетами KBC RAF, посланными после прибытия мистера Кинси Хьюэта в Макхалла, чтобы найти это место. Morning News заключила контракт с Кинси Хьюэтом на серию статей об этой экспедиции после ее завершения, и теперь была без ума от радости, что ей так неожиданно повезло. Грант перескочил через газетные восторги и по поводу собственной удачи перешел к более трезвой прозе самого ученого-триумфатора. «Мы находились в голой стране с научными целями. Мы не думали вовсе об истории, ни реальной, ни легендарной. Хорошо изученная страна, голые горы, на которые никто никогда не думал взбираться. Масса времени уходит, пока добираешься от одного колодца до другого, в местности, где вода — это жизнь. Никто не останавливается перед тем, чтобы влезть на обрывистые вершины. Внимание привлек самолет, который прилетал 2 раза в течение 5 дней». Какое-то время кружил низко над горами, мы решили, что там потерпел аварию другой самолет. Может быть, живы, посвящались. Рори Халлард и я на поиске, а Даут отправляется к колодцу в Заруба. Привезет воды и встретит нас, явного выхода нет. Стены похожи на Гарбкоэре, Брейрихия. Отказаться, Рори, тропинка, по которой и козе не пройти. 2 часа подъема до гребня, долина удивительной красоты, почти ошеломляющая зелень, вид тамариска, обрушившееся здание, напоминающее скорее Грецию, чем Аравию, колоннады, вымощенные площади улицы, странно столичный вид, как будто маленький остров в океане пустыни, разделенные полоски полей, каменные изваяния идолов в образе обезьян, вабар. Вулканическое извержение. Вабар! Вабар! Morning News поместила небольшую схематическую карту Аравии. Соответствующее место было отмечено на ней крестиком. Грант лежал и разглядывал ее. Итак, вот что видел Билл Кендрик. Он выскочил из орущего ядра шторма, из взвихренного песка, из темноты, и посмотрел вниз на эту зеленую долину, лежащую среди скал. Неудивительно, что он вернулся на базу потрясенный, и казалось, что мыслим он еще там. Он почти не поверил самому себе. Он возвращался, чтобы найти, отыскать, снова увидеть этот город, которого не было ни на одной карте. Это был его рай. О нем он и писал на полях вечерней газеты. Ради этого он приехал в Англию к Херону Ллойду, чтобы... Херону Ллойду? Грант отшвырнул Ньюс и вскочил с кровати. «Тинк!» — заорал он, пуская воду в ванну. «Тинк! Бросьте завтрак, дайте мне, пожалуйста, кофе. Но вы же не можете выйти на улицу в такое утро, как сегодня, с одной чашкой, не спорьте, дайте, пожалуйста, кофе». Вода шумом лилась в ванну. Жец! Проклятый, вкрадчивый, бессердечный позер! Мерзкая, лживая свинья, тщеславный, злобный убийца! Как он сделал это? Клянусь Богом, я позабочусь, чтобы его повесили. — А где доказательства? — проговорил внутренний голос противно вежливым тоном. — Заткнись! Я добуду доказательства, даже если мне для этого придется открыть новый континент. Бедный мальчик, — повторял Грант, качая головой. Уж очень печальна была судьба Билла Кендрика. Боже правый, я сам повешу его, если не смогу добиться, чтобы его убили как-нибудь иначе. Успокойся, успокойся, в таком настроении не допрашивают подозреваемого. — Я не допрашиваю подозреваемого, черт бы побрал твое полицейское мышление. Я собираюсь сказать Херону Ллойду все, что я о нем думаю. Я не офицер полиции до тех пор, пока лично не разберусь с Хероном Ллойдом. — Но ты же не можешь ударить 60-летнего человека. — Я не собираюсь бить его. Я собираюсь наполовину убить его. Этика «ударить-не ударить» к данному случаю вовсе не относится. Может быть, он и стоит того, чтобы его повесили. Но не того, чтобы тебя из-за него выгнали. Он мне очень понравился, Это милым покровительственным тоном, ублюдок, велеречивый, тщеславный ублюдок, убийца. Из глубоких колодцев своего жизненного опыта Грант выуживал необходимые ему сейчас слова, а так как гнев его не остывал, продолжая жечь, как огонь в печи. Откусив два раза от тоста и сделав три больших глотка кофе, Грант вылетел из дома и бросился в гараж за машиной. Для такси было слишком рано. Самая быстрая своя машина. Прочел ли Ллойд уже газеты? Если он обычно выходил из дому не раньше 11 часов, значит, он завтракал около 9. Гранту очень хотелось попасть на Бритлейн 5 до того, как Ллойд развернет утреннюю газету. Это будет очень приятно, это принесет утешение, это принесет удовлетворение увидеть, как воспримет Ллойд новости. Он стал убийцей, чтобы сохранить тайну лишь для одного себя, чтобы быть уверенным, что слава будет принадлежать только ему. А теперь эта тайна стала новостью на первых страницах газет, а слава досталась его сопернику. О, Господи! Сделай так, чтобы он еще не прочел газеты. На Бритлейн 5 Гранту пришлось позвонить дважды, прежде чем ему открыли. Это был не любезный Махмуд, а высокая женщина в войлочных шлепанцах. — Мистер Ллойд дома? — спросил Грант. — О, мистер Ллойд уехал в Камберленд на день-два. — В Камберленд? Когда он уехал в Камберленд? — В четверг во второй половине дня. — Когда он должен вернуться? — О, они уехали только на 1-2 дня. — Они и Махмуд тоже? — Конечно, и Махмуд. — Мистер Ллойд, он никуда не ездит один. Махмуд всегда сопровождает его. — Понятно. — Вы не могли бы дать мне его адрес? — Я бы дала, если бы знала его. Но они не просят пересылать письма, когда уезжают только на пару дней. — Хотите оставить записку? А может, еще зайдете? Они почти наверняка вернутся сегодня к вечеру. Нет, записки он оставлять не будет. Он зайдет еще. Его имя — это не важно. Грант чувствовал себя как человек, который слишком резко затормозил. На него налетел сильный шквал ветра. Выйдя и направившись к машине, он вспомнил, что минут через 5 Тед Каллен тоже прочтет газету. Если уже не прочел. Он поехал обратно домой, и в прихожей его встретила миссис Тинкер, которая, увидев его, вздохнула с облегчением. — Слава богу, вы вернулись. Этот мальчик-американец звонит без конца. Вроде что-то ужасное произошло. Я не могла взять в толк, о чем он думает, про что говорит. Он просто как с ума сошел. Я говорю, мистер Грант позвонит вам, говорю я, сразу как приедет. Но он не мог оставить телефон в покое. Кладет трубку и тут же снимает ее опять. Я бегала от раковины к телефону и обратно, как... Телефон зазвонил. Вот, вот, это опять он. Грант взял трубку. Это был действительно Тед. Он был именно в таком состоянии, как говорила миссис Тинкер. От возбуждения он бессвязно бормотал. «Он врал», — повторял он. «Этот тип врал». — Конечно же, Билл рассказал им обо всем. — Да, конечно, рассказал. — Послушайте, Тед, послушайте, нет, вы не можете пойти и дать ему поддых. — Да, вы, конечно, пойдете к нему в дом, я не сомневаюсь, но... — Послушайте, Тед, я был у него в доме. — Да, так рано, я прочел газеты раньше, чем вы. — Нет, я не пристукнул его. Я не мог. Нет, не потому, что я сдрейфил, а потому, что он в Камберленде. — Да, с четверга. — Не знаю. Надо подумать. Дайте мне время до ленча. Ведь вы вообще доверяете моему мнению. Тогда вам придется довериться мне и в этом. Мне нужно время, чтобы подумать. Обдумать некоторые доказательства. Как обычно. — Я расскажу все в ярде. Конечно. И они, конечно, поверят мне. Я имею в виду посещение Биллом Ллойда и про то, как Ллойд лгал мне. Но доказать, что Чарльз Мартин был Биллом Кенриком, — это совсем другое дело. До ленча я буду писать отчет для ярда. Приходите к часу дня, и мы поедим вместе. А во второй половине дня я должен буду изложить эту версию начальству. Мысль об этом была Гранту ненавистна. Это была его личная битва. И она была такой с самого начала. С того момента, как он увидел через открытую дверь купе лицо незнакомого мертвого юноши. И она стала в тысячу раз больше его личной битвой после встречи с Ллойдом. Грант начал было писать, но вспомнил, что еще не забрал документы, которые оставил у Картрайта. Он снял трубку, набрал номер, просил Картрайта, если можно, прислать к нему кого-нибудь с этими бумагами. Он, Грант, бешено занят. Сегодня суббота, и ему нужно вести порядок, прежде чем он выйдет на работу в понедельник. Он будет крайне признателен. Грант вернулся к отчету и так погрузился в него, что только уголком сознания отметил, что миссис Тинкер опять принесла почту. Дневную. И только когда в поисках нужного слова он поднял глаза от бумаги, его взгляд упал на конверт, который она положила на стол поближе к нему. Это был большой конверт из плотной дорогой бумаги, и адрес был написан тонким наклонным почерком, одновременно чопорным и цветистым. Грант никогда раньше не видел почерка Херона Ллойда, но узнал его немедленно. Он отложил ручку и осторожно, будто странное письмо было бомбой, и она могла взорваться от малейшего нечаянного сотрясения. Вытер ладони о брюки. Жест, к которому он не прибегал с детства. Жест мальчишки, оказавшегося лицом к лицу с непредсказуемым, и протянул руку к